Глава 7. На следующий день школьные занятия такие же длинные, но меня отвлекает слишком многое, чтобы я замечала, как медленно ползет время. Почему Флинт солгал насчет знакомства с Сапфир? Я занята своими мыслями большую часть урока английской литературы, пока Сидни Лори и Бриджит Крэнк, девушки с выдающимися блондинистыми локонами и мускулистыми бойфрендами, почти 30 минут взахлеб распинаются о романе «Гордость и предубеждение». Примечание. Роман Д. Остин, 1813 год. Конец примечания. Что заставило его так внезапно перемениться, а в конце вести себя так, будто ничего не случилось? Я отвечаю вслух на вопрос, заданный на уроке подготовки к школьному оценочному тесту. Рана с признаками сильного кровотечения, требующая медицинского вмешательства. Я никогда этого не делаю, а тут ответ приходит ко мне, и я его озвучиваю. Би. Максимальное. После часов, отведенных на подготовку домашнего задания, в туалете я отстукиваю 6 слогов моих имени и фамилии, негромко произнося их 3 раза, чтобы получилось 18, а это совершенно идеальное число после того, как с домашним заданием покончено. Я начинаю. Пенелопа-марин. Пенелопа-марин. Пенелопа-марин. Пенелопа-марин. И тут в туалет входит Кэрри Рэм. Встает у соседнего зеркала и начинает мазать губы блеском с запахом арбуза. Мне надо дочитать еще 4 раза. И я не могу остановиться, пусть она и стоит рядом со мной, пусть все тело жжет от стыда. Я бормочу, постукиваю, надеюсь, что она не заметит. Пенелопа-марин, пенелопа-марин, пенелопа-марин, пенелопа-марин. «Что ты сказала?» — спрашивает она, глядя на меня через зеркало. На ее лице странное выражение. Мое густо-густо красное. Я сую руку в карман, где лежит статуэтка-бабочка, сжимаю ее 3 раза, чтобы ко мне вернулся дар речи, чтобы я смогла хоть что-то сказать, чтобы не стоять безмолвным столбом рядом с Кэрри Рэм. «Что?» — выдавливаю я из себя. «Мне хочется бежать. Мне хочется умереть». Она вскидывает брови. «Ты же только что мне что-то сказала». «Ох!» Вырывается из меня, руки я прижимаю к бедрам, чтобы унять дрожь. «Я просто пыталась вспомнить кое-что по английской литературе. Стихотворение Т.С. Элиота, которое мы читали». Я смотрю в зеркало на свои жуткие кудряшки. Делаю вид, что поправляю волосы, хотя поправить в данный момент нет никакой возможности. Спутанная масса с резиновой закруткой на конце, которую я пытаюсь выдать за косу. Я совершенно не запоминаю стихотворений. Она накручивает колпачок на пластмассовый тюбик с блеском, изучает мое отражение. «Где ты взяла эту подвеску?» «Мне она нравится». Кэрри выпячивает губы, наслаждается их блеском. «Какая именно?» — спрашиваю я, нервничая, хотя и знаю, что подвеска сапфир у меня под рубашкой, и ее не видно. «Полумесяц». Я поднимаю руку к подвеске, металлическому полумесяцу с маленьким светло-синим кристаллом посередине. Серебряная лошадь обжигает, прижатая к груди. «Отец привез мне ее пару лет назад из Таиланда», — застенчиво отвечаю я. «Таиланд», — она вздыхает, — «круто! Бывала там?» Она лезет в большую кожаную сумку и достает толстый черно-серебристый цилиндрик туши для ресниц. Я все вожусь с косой. Сдергиваю резиновую закрутку, запускаю пальцы в спутанные волосы. Мой отец часто ездит туда, но нас никогда не берет. Я хочу сказать, маму иногда брал, но нас с Ореном ни разу. А теперь я быстро сжимаю губы. Никогда не произношу имя Орена вслух. Быстро смотрю на Кэрри. Она вновь роется в сумке. Может, она и не услышала меня? Вроде бы не слушала. Но я хочу поехать туда, в Таиланд. Когда повзрослею, съезжу. Я опять заставляю себя закрыть рот, если начинаю говорить, всегда балаболю и возвращаюсь к волосам. «Да, конечно», — рассеянно отвечает Кэрри. «Не думаю, что она знает, как продолжить разговор на эту тему». «Послушай, Ло», — она убирает за ухо прядь волос, — «ты в школе в кого-нибудь влюблена?» И всматривается мое отражение в зеркале. Я так удивлена столь неожиданным поворотом нашей беседы, что могу сподобиться лишь на одно слово. «Нет». «Правда? Ни в кого?» Она все сверлит взглядом мое отражение, будто надеется, что я сломаюсь и поделюсь с ней ужасной тайной правдой. Я качаю головой. «Нет, нет. Безусловно, нет». «А в Джереми Терру тоже?» Она отворачивается от зеркала и теперь смотрит на меня. Я делаю вид, что крепко задумалась. Кусаю губу, смотрю в потолок, потом влево подношу указательный палец к губам. «Джереми Терру?» — повторяю я, словно впервые слышу эти имя и фамилию. «Думаю, я даже не знаю, кто это». «Странно, потому что он смотрит на тебя в классе». «Ты действительно этого не замечала? И всегда пытается сесть рядом с тобой на каждом уроке? Он, несомненно, втрескался в тебя. Он в легкоатлетической команде и выигрывает практически все соревнования». Мое лицо становится томатно-красным. «Ох, — говорю я так, будто в голове у меня что-то щелкает. Тот Джереми! Я гоняю кудряшки по лбу, направо и налево, по три раза, всего шесть. Я сначала не поняла, о ком ты говоришь». Я откашливаюсь. «Извини». «Так он тебе не нравится?» — напирает Кэрри. Мое лицо пунцовеет. «Нет». Я энергично трясу головой. «Нет». И еще раз до трех. «Нет». С ней я нервничаю. Вероятно, она думает, что видит меня насквозь, и я краснею, и снова повторяю «нет», потому что лгу. Она, конечно же, выйдет из туалета и расскажет всем своим подругам, что я втюрилась в Джереми, но боюсь это признать. А потом он об этом узнает и вновь начнет предлагать мне позаниматься вместе, и это никогда не закончится». Она склоняет голову, щурится, глядя на меня. «Да, хорошо. Я поняла тебя с первого раза». На лице написано «разочарование». Она закидывает сумку на плечо и направляется к двери, а когда открывает ее, оборачивается. «Он такой милый, знаешь ли, если находится время взглянуть на него». Джереми подходит ко мне, когда я стою у своего шкафчика, укладывает книги в портфель, собираясь уйти из школы. Его волосы пламенеют в предвечернем свете. «Привет, Ло!» На нем футболка кливлендских индейцев и те же обтягивающие серые джинсы, какие он носит каждый день. Примечание. Кливлендские «Индейцы — профессиональная бейсбольная команда». Конец примечания. Ранец висит на плече. Я отворачиваюсь от него, делая вид, будто что-то отрываю в глубинах шкафчика. Думаю о том, что Кэрри сказала мне в туалете, и задаюсь вопросом. «А может, со мной что-то не так? если не замечаю, какой он милый, и не хочу иметь с ним никаких дел. Нормальная девушка та бы обязательно захотела. Глупышка. Разумеется, со мной что-то не так. Да со мной все не так. Ты получила мои записки? Обе. Я хочу сказать, вторая до тебя дошла, я знаю, потому что был там. Ты понимаешь, в классе и все такое. Записки? Он откашливается. Я знаю, раньше мы совсем не разговаривали за пределами класса, но ты... Такое ощущение, что ты не очень усваиваешь материал для шота, и я подумал, если у тебя найдется свободное время... Извини, но сейчас говорить не могу. Обрываю я его. Не могу смотреть на него. Не хочу видеть разочарование, расползающееся по его лицу. Мама ждет дома, как можно раньше. Она болеет. Мы с тобой еще поговорим, хорошо? Я выдавливаю из себя виноватую улыбку. Мне действительно жаль. Увидимся завтра в классе. Я захлопываю дверцу шкафчика, быстро иду к выходу из школы, расположенному рядом с кабинетом директора Пауэлла. «Ладно, тогда увидимся завтра», — кричит мне вслед Джереми. Я, не оборачиваясь, машу ему левой рукой. Потом проделываю то же самое правой. Нервозность Джереми заставляет нервничать и меня. Когда его лицо краснеет во время разговора со мной, меня начинает мутить, потому что я его понимаю. Понимаю, как пылает и болит каждая клеточка тела, с каким трудом дается каждое слово. Флинт совсем не такой. Он не похож ни на меня, ни на Джереми. Он умеет говорить с людьми. Он знает миллион историй. От Флинта меня мутит по-другому, потому что он мне солгал. Потому что он свободен, на него ничего не давит. Потому что он самый загадочный из всех моих знакомых. Я с таким никогда не встречалась. И потому что он видит меня красавицей. Я считаю плиты, по которым иду. 49 между моим шкафчиком и дверью. На 5 размазана жвачка. Долгие годы после школы я никогда не шла домой одна. Где бы мы ни жили, потому что меня сопровождал Орен. Осенью в Миннесоте, когда везде лежали листья, он заходил сзади и толкал меня в огромные кучи опавших листьев, которые люди сгребали на лужайках. Когда мы добирались домой, мама выбирала кусочки листьев из моих волос и свитера, а я сидела на ковре, смотрела телевизор, а Орен приносил мне печенье, чтобы загладить свою вину. У него была большая плетеная корзина, заполненная бейсболками, которые он коллекционировал с детства. Он всегда любил бейсбол. Как-то по-особенному их укладывал, поэтому всегда знал, что я подходила к корзине и прикасалась к ним. А я иногда заходила в его комнату, когда он играл с друзьями в подвале или слушал музыку на кухне, и разбрасывала бейсболки по комнате просто для того, чтобы его позлить. Я всегда знала, что он вернулся в свою комнату по его сердитым крикам и топоту ног, спешащих ко мне. Папа усаживал нас на ковер друг против друга и заставлял извиниться. Мама тоже приходила, вставала у него за спиной, кивала, говорила: «Вам повезло, что вас двое. А теперь обнимитесь. Хватит дуться и ссориться». К обеду он уже все забывал, а бейсболки лежали в корзине в привычном для него порядке. Теперь я стараюсь не дышать, проходя мимо его комнаты. Отчасти волнуюсь, что мое дыхание потревожит его бейсболки. Никто их не трогал. Никто вообще ничего не трогал в его комнате. Мы все думали, он вернется. Он неоднократно уходил и пропадал по несколько дней в в те 6 месяцев, что предшествовали его окончательному уходу. Потом возвращался без единого слова, будто люди постоянно так поступают, будто мамина, папина и моя тревога не тот фактор, что влиял на его уходы и приходы. Потом прошли недели, месяцы. Мы все еще думали, что он вернется. Может, он покинул Кливленд, покинул страну, но где-то живет, дышит. Мы в этом не сомневались. Ошибались. Обычно домой я иду по дубовой улице, прямой, с чистыми тротуарами и большими новыми автомобилями. Холодный ветер середины марта завывает в голых ветвях. Я сую руки в карманы куртки в поисках синих пушистых варежек, которые мама подарила мне на Рождество 3 годами раньше. Пальцы касаются и поглаживают статуэтку бабочку сапфир. Ее я теперь беру с собой всякий раз, когда выхожу из дома. Я замечаю, что пластиковый рождественский олень в соседском дворе повалился на бок. А лоуменсы, которые живут через несколько домов от нас, похоже, сегодня помыли автомобиль. Он просто сверкает. Солнце уже садится. Каждое крыльцо отбрасывает длинную тень. Крыши блестят красно-оранжевым или темно-синим. 9 воронов сидят на телефонном проводе, протянутом высоко над бульваром, который проходит за моей улицей. 9 идеально черных силуэтов. Один раскрывает крылья, словно собираясь взлететь, но не взлетает. Остается на месте, складывает крылья, и все 9 — идеальное число, безопасное, несущее успокоение, сдвигаются ближе друг к другу. Я смотрю на них, и меня наполняет тепло, как бывало в детстве по субботам, когда я просыпалась раньше других и смотрела мультфильмы, завернувшись в пушистое синее одеяло, дожидаясь, пока кухня наполнится звуками разбалтывания яиц в миске, шипения бекона на сковороде и бульканье кофеварки близкими, родными, земными запахами. Приближаясь к дому, я замечаю посылку на крыльце. Что-то темное, комковатое, вероятно, что-то для отца с работы. Многие компании, которым он помогает с реструктуризацией, посылают ему свою сувенирную продукцию по почте в знак благодарности. Большинство из того дерьма, что ему присылали, он отдавал нам с Оренам. Мы строили мосты из колпачков ручек и цепочек для зажигалок и подставок для пивных кружек. Все построенное нами хранится в какой-то из картонных коробок в подвале. И коробку эту мы забирали с собой всякий раз, когда переезжали. Ее углы обклеены изолентой. Я поднимаюсь на крыльцо с тем, чтобы выпотрошить посылку, потом отшатываюсь. Не посылка. Кошка. Тощая, облезлая, дохлая. Внутри все сжимается, подкатывает тошнота. Я заставляю себя взглянуть на животное. На шее что-то белое, тело в бурой засохшей крови. Из горла течет что-то дурно пахнущее. На шее записка. Дрожащими руками я открываю ее, дышу медленно, перед глазами уже не плывет, могу прочитать слова. «Теперь ты знаешь, к чему приводит любопытство. Будь осторожна, а не то закончишь, как эта кошка».